Слава нашему Господу! Опять возможны встречи. Боже, помоги предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Мы продолжение темы. Ну, чтобы она была понятна, читаем место Писания, откуда мы и зашли на рассуждение. Это 1 Коринфянов. Сегодня мы читали в начале собрания, теперь опять к теме. 7.17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Бог призвал, так я повелеваю по всем церквам. Между строчек для меня звучит, потому что повеление получил от самого Господа. Я, говорит, вам передал то, что получил от самого Господа относительно вечери хлебопреломления или преломления тела Господнего и пролитой крови, говорит апостол Павел. Еще раз, только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, необходимо его дальше осветить, задуматься еще глубже, шире, многие моменты, которые нужно подумать. У Иуды в единственной главе, мы с вами читали, это стих тоже, 6 стих. Ну, сегодня прочитаем 5 и 6, хотя бы так скажем, остальное пока читать не будем, иначе очень объемность получается. Для напоминания, а потом будем дальше. В принципе, мы уже с вами в теме. Иуды, единственная глава, 5-6. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавивший народ из земли египетской, потом неверующих погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вопрос таков. Погубил кого? Из числа своего первородного сына. Потому что на тот период времени, когда Бог выводил народа Израиля из Египта, он сказал фараону: «Отпусти сына моего, Израиля, первенца моего». Слово «первенца» говорит, что он первенец, что он первый, и говорит, что он не единственный. Думаем. Мы не разбираем этого. Но следует все-таки разобраться, что следующий после первенца обязательно должен быть кто-то. Ну, 101% из 100 возможных, так образно, если выразиться, язычники из языческих всех стран. Думаем. Ну, этой области не касаемся. Так вопрос. Когда Бог сказал: «Отпусти моего сына первенца, а иначе я, говорит, погублю твоего первенца и всех первенцов». Ну, то есть, я погублю или они сами без этого не останутся, сегодня не разбираем этого. Мы рассматриваем вопрос, как Бог охарактеризовал народа Израиля. Первенец. И этот первенец в большинстве своем, в количественном показателе, то есть это не единичные факты, и не малое количество, да побольше. Большинство назвать, ну не знаю, как сказать. Но 20 лет и старше, которые видели чудеса, которые Бог являл, свой почерк, действие свое в Египте, они должны были определиться. Священное Писание говорит, они, вот мы прочитали, вот потом он погубил. Когда они погубили сами себя? Ну, Священное Писание говорит, что костями пали в пустыне. Да. Но были те, которые в земле обетованной даже пали. Не в смысле в военных действиях. Военные действия – это на своем месте. С другой стороны, почему погибал народ Израиля в военных действиях – это тоже серьезнейший вопрос, чтобы мы задумывались об этом положении. Почему? Почему, когда Иоаннафан со своим оруженосцем встали, говорит: «Слушай, вот пойдем, говорит, встанем перед вот этими вот, посмотрим, говорит, что они нам скажут, филистимляне». Бог же говорит, ему без разницы, много или мало, через кого он будет действовать. Ну, говорит, да, конечно, через одного, двух или как. А там два меча было на весь народ. У его отца Саула и у Иоаннафана, сына Саула. Больше ни у кого не было. Потому что, ну, кузнецы работали только в этих филистимских государствах, странах. Туда нужно было идти, ну, прочие вопросы, чтобы оружие не делали себе, чтобы на восстание не подняли. Там описывает Священное Писание, что не был раненым ни Иоаннафан, ни его оруженосец. Но перед ними падали. И там было сказано, говорит, если они скажут: «Поднимитесь к нам», то значит Бог предал их. Дело в том, что зачастую многие не понимают, что такое «поднимитесь, поднимитесь». Там написано «цеплялись руками и ногами». То есть руками и ногами, когда цепляешься, меч в руке держать не будешь. По-другому звучит. Цепляешься руками и ногами, то подставляешь себя под то, что тебя просто так ногой пырнут, и ты покатился. Ну, так просто. Там тебе держаться-то не за что, понимаете? А высота не маленькая, надо понимать, значит, разобьешься. Ну или, ну давай свою голову, как качан капусты, сейчас вот тебе так, раз, как раз голова вылезет на верхнюю площадку, да, понимаем? Так по шее, раз, мечом, и голова покатилась, а следом туловище. То есть, раз вы лезете сюда, наверх, к филистимлянам, вы о чем думаете? Те, которые имеют приговор к смерти, они способны надеяться на Господа. Вот о чем апостол Павел говорит. Мы имели в себе приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших. Мы понимаем, какой приговор в своей внутренности имел Иоаннафан. Приговор. Приговор – это не говорит о том, что он думал, что его убьют. Нет. Он настолько доверился, что когда они скажут «поднимайся», в приговоре «знаю, что Бог сохранит» или «воскресит». Это уже его дело, как он это сделает. Вопрос это не в этом. Авраам думал, что Бог силен воскресить из мертвых сына Исаака. И потому приносил его на жертвоприношение. Просто Бог не допустил дальше жертвоприношение произвести. И вот они, когда поднимаются туда, ведь, понимаете, они же приговор-то имели к смерти. Написано, пред Иоаннафаном падали, а оруженосец их добивал. Ну, чтобы не мучились, да, или как? И там такой переполох! Что творится, говорит, кто из наших ушел? Перечислили всех, говорит, слушай, Саул, Иоаннафана нету, оруженосца. И пошли воевать. Чего воевать? Помогать умереть, чтобы не мучились. Поэтому, когда идут битвы и войны в народе Израиля, покамест на ту единицу времени, когда народ Израиля зашел в землю обетованную, если там были жертвы, то об этом нужно было хорошо думать. Почему, с чего ради и от чего. В Ветхозаветных Писаниях у пророков описывает, Бог сам говорит, «Вдов у меня в Израиле!» И говорит, почему? Потому что отступничество. А при отступничестве отступники и мужья, они попадали в жертвы. Мы сегодня этого не касаемся, хотя и должны касаться. Почему? Потому что мы идем по линии, ну, каждый поступай, как Бог определил. И мы идем по линии. Ну, поступай, как Бог определил, если ты, тогда, когда ты есть дом бы его. Кто разрушит храм Господень, того покарает Бог. А отсюда вытекает очень простой вывод. Разрушившие храмы свои пошли на битвы. И потому покарание их закончилось их физической смертью. Чего не должно было бы случиться, если бы они не разрушали храм. Сейчас интересная вещь. Иаков, когда сказал, принесите ваших богов или идолов, перемените одежды, они принесли еще и украшения, он это все собрал и под дубом закопал. Страх напал на окружающие народы и перестали или не стали преследовать, что до сих пор делалось. Вот теперь поступай так, как Бог определил. Вот теперь он поступает, как Бог определил. А надо было за живое взять его. Но ты же пойди на то место, где твоя голова лежала на камне, и ты на этот камень, как на памятник, возлил елей. Вот помнишь лестница Иакова? Ну, так, в простонародье говорят, да. И Бог стоял на вершине этой лестницы. И ангелы Господни, да, были? Вот. Ну, и что ты слышал? Как страшно место сие, да? Что ты скажешь? Вот будет Бог Богом моим, когда вернусь в здравии и благополучие. Да, через сколько же лет ты будешь возвращаться? 20 лет прошло, и возвращаться не собирается. Так надо же ему помочь, создать такие условия, чтобы оттуда ушел. Чтобы оттуда ушел, а в родительский дом, чтобы не пришел. Ну, так же случилось. Сыновья Лавана не таким глазом стали смотреть. Да и Лаван тоже. Ну, так. И уходит Иаков. Прощупывает почву, что там в родительском доме. Говорит, слушай, навстречу тебе твой возлюбленный брат идет. Ну, не такими словами. Он идет встретить тебя, 400 верховых вместе с ним. О-о! От Лавана вышел, в родительский дом не дойдешь. И попался. Вот если бы он с идолами разобрался раньше, то страх напал бы на Исава. Понимаем, нет? С идолами разобрался, с одеждами, с украшениями. И вот гонцы пришли. Ты знаешь что, Исав, Иаков сказал: вот я пожил у Лавана, а теперь иду в родительский дом. Похолодело бы все у Исава. Страх бы напал на Исава. Он бы поднялся, и пока гонцы пришли бы к Иакову, Исава не было бы в родительском доме. Понимаем или не понимаем? Вот оно, что могло бы и должно бы было произойти. Иаков, только поступай, как Бог определил тебе. А? Не а. Я и с Богом на встрече был, аж бедро моего коснулся, аж хромаю теперь. Аж имя он мне поменял. Имя-то он тебе поменял, а ты поменялся? Ты о чем? Так ты знаешь, что тебя окружающие народы преследуют? Знает. Чувствуешь? Боишься? Да. А как это ты узнал, что окружающие народы перестали тебя преследовать и стали тебя бояться? Кто тебе это рассказал? Когда ты это узнал? А после того, когда вот идолов закопал, одежды закопал и украшения закопал. А, тогда? А откуда он узнал, скажите? Во сне? Не исключено, пожалуйста. Но это не ценно, это ценно, но это не ценно. Знаете почему? Вот он бы сказал: вы знаете, страх напал на окружающие народы. Ему бы сказали: четыре возлюбленных вместо одной. Да брось ты сказки рассказывать. Насмотрелся снов, а теперь мечты свои в реаль. Ведь он насчет снов, знаете, как относился? Нет, не знаете? Когда Иосифа еще не продали в рабство, и вот он рассказывал сны, и потом братья говорили: о, великий сновидец идет. Че ты хочешь сказать, что 11 снопов поклонятся твоему снопу? Ты о чем? Ну ладно, папа это выслушал великодушно, потому что там не было луны и солнца. А за звезды он своих сыновей не шибко посчитал. Правда? А когда следующий сон приснился, что 11 звезд, луна и солнце, то у папы глаза стали другой формы, да? Че, ты хочешь сказать, что это мы с мамкой тебе поклонимся? И что он сделал? По головке погладил, по плечу потрепал, да? No. Побронил его. Во какое отношение было к снам. Я не сказал, что... А сейчас, в последнее время, знаете, вот в украинском варианте, интересно, в русском так не звучит, в украинском так звучит. Я себе сон соснил. О-о. Вот я так воспринимаю русским ухом. Неправильно воспринимаю, украинскую речь не знаю. Знаете, как это звучит? Сама себе сна сделала. Сам себе сна сделал. Священное Писание говорит: сны бывают от множества забот. И бывают мечты сердца. Да, к пророчествам относятся мечты сердца. К снам тоже. Я сейчас не об этом. С нами будут вразумляемы. Я не здесь нахожусь, чтобы мы понимали. Мы дальше движемся. Значит, надо было, чтобы ему сказали: Иаков, ты знаешь, что произошло? Что? Окружающие народы в страхе от тебя. А когда это случилось? Да вот тогда, вот с того дня. А царедворец, у которого... слуга, которым он дорожил, был болен и просил, чтобы Иисус исцелил. И вот он сказал, что приду. Да нет, не надо, ты только слово скажи. Один из евангелистов интересную такую деталь описывает. И когда он по дороге пошел, ему было сказано: иди, он выздоровел. То по дороге ему навстречу пришли гонцы с дома и сказали: слуга твой выздоровел. А тот спрашивает: а когда это случилось? Они говорят: в таком-то время, вот в такое-то время. И там описывается, что он понял: а, это как раз то время, когда Иисус сказал: иди, твой слуга выздоровел. Ну, вы читали, нет? Ну, я так помню. Хотя давно я читал это место Писания. Недавно. Но я так запомнил. Там для меня... А, и он уточнил. Какое время он выздоровел, вот такое? А, вот в это время где-то мне Господь как раз и говорил. Ага. Подтверждение, понимаете? Для меня вот эта деталь звучит вот там к Иакову. Ты представляешь, говорит, страх напал на окружающие народы. Когда, вот тогда. Яков, что ты ухмыляешься так? Или многозначительно, может быть, без ухмылки так, разинув рот, замер. У каждого своя форма восприятия, что происходит. Что? Да вот после того, как закопал, произошло. Когда женщина сказала: помилуй, дочь моя жестоко беснуется, И он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, да, но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ. Их, ну, русский вариант. Вот получается, звучит так, что бес еще держался в дочери до тех пор, пока она продолжала исповедовать эту фразу. Но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола их. Если местоимение, или как это по-русски, их, звучало последним словом в этом предложении, то для меня звучит так. Вот когда она говорила это последнее слово «их», к примеру, да, вот она говорит «и», потом будет «х». На «и» бес держится, на «х» и «х» бес выскочил. Понимаете? Для меня звучит аналогично. Вот он несет, или они несут к нему, к Иакову, а он берет этих идолов, понимаете, эти одежды. Почему он не сжигает, пока не знаю, пока мы не рассуждаем об этом вопросе. Вот он закапывает туда, или все закапывают, понимаете. Ну, все. И там сразу это все сказалось. Страх напал. Мы коснулись вопроса, ни с того, ни с сего народ Израиля не мог погибать. Чтобы мы понимали, мы говорим о военных событиях в земле обетованной. Это чтобы было понятно. А теперь возвращаемся. Итак, потом неверующие погибли в пустыне. В пустыне, да, но и в земле обетованной тоже. Первый город был взят, заклятая Ахану полюбилась. Я ему так полюбилась, так захотелось. Надо понимать, у него внутреннее, ну, от аппетита, вот ты запах чувствуешь, ароматы пищи, у тебя слюнки текут. Понимаем? Я не иначе вижу. Вот когда дьявол говорил Еве, мы разбирали, и он рассказывал ей, что с ней произойдет, с ними произойдет, когда они вкусят от запретного плода. У нее слюнки потекли. На все вопросы, на каждый по-своему свои слюнки. Чтобы мы понимали. И вот он попадает в землю обетованную, Ахан, и вдруг у него, Ахан, только поступай, как Бог определил. И как Бог назначил, что ты делаешь? Сегодня это вопрос ко мне, к тебе, к вам, к нам, к каждому из нас. Аханы, чтобы не были мы Аханами, мы о доме Господнем, о сохранении достоинства. Во что выливается, кто разорит храм Господень, того покарает. Он сам себя покарает. Он никуда не денется. Но в те времена и в Новом Завете такой оборот речи, того Бог покарает. Или предоставит ему возможность. Пожалуйста, ты разрушил. Ну и получай покарание тобою, выбранное для тебя самого. И поэтому мы же дом Его, если не разрушили дома Его, и если упование Господь, живущий в нас. Хвалимся этим, сохраним до конца. Если упование славы, которым хвалимся, что Христос в нас, сохраним до конца. Когда ставится вопрос, что Христос в нас, упование славы, в 90-м псалме это звучит так. А потому-то к дому твоему не приблизится. Потому что в доме твоем, это уже не твой дом, а дом Его стал. Твой посох, Моисей, жезл, стал Божьим. Твой дом, каждый из нас, стал Божьим. Твоя семья стала Божьей. Дом, место жительства, стало Божьим. Храмина твоего естества, дух, душа и тело, стало Божьим. К дому твоему, который стал Божьим, не приблизится. А если дом мой, говорит он, вы превратили дом молитвы в вертеп разбойников, то не только приблизится, а еще и войдет. А как это? Сатана приходит и сердце похищает посеянное. Значит, при дороге это характеристика дома Божьего, который стал домом человеческим. Теперь дом мой, говорит Бог, стал твоим, и все дом ваш оставляется вам пуст. Сатана теперь запросто заходит и похищает. Но так не принято рассуждать, и так не принято проповедовать, и так не принято слышать. Думаем. Суламита, твой дом должен был бы моим быть, то есть возлюбленного твоего. Но теперь он остается твой, тебе еще и пустой, без меня. Не сохранившие своего достоинства. И вот кто разрушает, Ах, вот оно, где разрушение. Потом оно вылазивает на несохранение достоинства, упование которым хвалимся. То есть 90-й псалом и говорит, к твоему даже жилищу не приблизится, потому что в тебе живет Бог. Христос живет. По-другому. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, но только я там не успел договорить определенный вопрос. Сейчас закончу, чтобы было понятно. Помните, мама пришла к доченьке посмотреть, как доченька устроилась. Ну, она замуж вышла. Вот, приходит, а там ванизм стоит на весь дом, а из дома, там, из квартиры, где они там жили, молодая семья, аж на улицу уходит. Доченька, что ты делаешь? Он говорит, мама, курочку варю. А ты ее, это самое, того самого, этого самого. Не, а что, надо было, говорит, ее потрошить? Ну, мамочка белоручку воспитала. Мы сейчас не об этом, понимаете? Голову отсекли, перья повыдергали. Пеньки, наверное, может быть, тоже, где перья сидят. Ну, может быть, волосы смолила, может быть. Ну, наверное, так. А что, надо было потрошить? А ты что, голубушка, целиком? Целиком. И дом наполнился благоуханием, зловонием. Вот наведывайтесь, какой дом достоин, достоинство его, да? Если сын мира живет там, то когда вы говорите «мир дому сему», то ваш мир зайдет и останется. Вы это прочувствовать должны. Прочувствуете или нет, это уже другой разговор. И поэтому вы будете знать достоинство этого дома. Так сказал Господь. Правда, да? Сын мира – это не глава семьи. Нет. Это Сын Божий. Он есть мир наш, говорит апостол Павел, когда раскладывает вопросы имен нашего Господа в малых посланиях и посредничества нашего Господа. Он говорит, Он мир наш. Понимаем? А Ему живется тогда, когда Ему живется. Если мы создали условия, чтобы ему жилось, тогда бы там будет благоухание. Если же его там нету, Господа Иисуса Христа, то в доме получается зловоние. Непотрошенная курочка, от нее зловоние. А ты ее и приправами, и ароматами, ну ароматами не духами в смысле, а вот приправами для продуктов, которые приправляют, понимаешь, чтобы было ароматно и вкусно. Она непотрошенная. Непотрошенная всегда будет зловоние издавать. А потрошенная... она будет благовоние издавать, благоухание приятной жертвы. Мы ее не сжигаем, как жертвоприношение, да, когда готовим, но запах ароматов. И знаете, ну, бывали моменты, когда вот мне приходилось более заниматься кашеварением дома, и дети больше были дома в смысле того, что свои самостоятельные семьи не определялись, побольше надо было готовить, кушать, то обычно они прибегали и полуготовое съедали. Они бежали на кухню, что ты готовишь, открывали, какие запахи. Ой, я говорю, не трогайте, еще полчаса только прошло, еще ничего не готово. Ну, а когда будет готово? Я говорю, ну, еще хотя бы там, ну, часик, чуть-чуть. И они не давали мне докончить. Съедали полуготовое, потому что было так ароматно, вкусно. Потому что оно все было готово, правильно приготовлено. А вот когда Христово благоухания нету, там припудриваются религией, внешностью, обрядами, устоями, чинностью, устроением видимой стороны в помешанных собраниях. Всего лишь навсего. А дома, если неприятности, скандалы, невзаимопонимание, на разных языках говорят. Вавилонская башня один другого не понимает. Понимаем? Двое на постели, один возьмется, другой никогда. Кто-то рвет, ломает, портит, кричит, возмущается, бьет. Как рогами бодает то налево, то направо. Не по его, не по ее зеле подбегает и побьет. И так дадут, что, понимаете, и синяки будут, и ссадины. И будут оправдывать эти чувства свои. Будут так идти по полу, как будто слон идет, аж проламывать пол будет. Как даст дверью, как даст рамой оконной. Рисуешь картинки какие-нибудь, а придет тебе, выльет это все, размажет, поломает, попортит. Знаете почему? Потому что кто-то был в этой семье непотрошенный. Меч Слова Божьего не коснулся внутренности. Оттуда вот проблемы. Но когда эти проблемы видят христианство, говорят, это детство, ну это огорченность духа, ну так обычно все поступают, это последнее время, об этом даже в Библии говорится. Ну что ты хочешь, братцы, какие-то маленькие дети? И говорю, а в кого они такие? Помните, когда колено Вениаминова мы рассуждали? Следующий вопрос возникает, а вы бы хотели иметь такого зятя или мужа из колена Вениаминова, хищный волк? А вы хотели бы жену или невестку из этого колена, волчицу такую? Да? А в домах такого нету? Дом же его мы, ойли. И волчьи интересы. Сколько они корми, в лес смотрят. Мирское хочется, музыка хочется, видео хочется, грехи хочется, все это хочется. До Египта этого хочется. Разрушенность. А почему хочется? А потому что приятно, потому что нравится. Чувственность. Ведь бывает удовольствие от того, если кому-то плохо сделают. Они говорят, не могут уснуть, если кому зла не сделают. Корость от притеснения. Бог сказал, что это такие вещи. Вот ты притесняешь, говорит, кого-то слабого, младшего, положением каким-то давишь на человека. Это насилие называется. А Бог сказал, что за это будет мститель. Это знаете, что называется? Кто разрушит храм Господень, того покарает Бог. А кто вот такими методами обращается со своими ближними, тому Бог мститель. Покарает и мститель – это серьезные вещи. Понимаем? Это есть, оказывается, разрушение своего храма. Дальше. Таким, говорит, поступками вы заставляете мой жертвенник обливать слезами. И потом обиженные, огорченные обливают слезами и говорят, Господи, доколе ты не мстишь за кровь нашу, доколе ты не воздашь за это беспределы, что творится. Но попробуй такие вещи вынеси в церковь. Кто-то говорит, брат Сергей, я не могу это братьям вынести. Я говорю, почему? Я, говорит, не знаю, братья помогут, чтобы мой муж занял свое место и положение. Сомневаюсь. Но что потом жизни не будет? Вот то да. Он мне потом отомстит. Так отомстит, что мне, говорит, мало не покажется. Говорит, потому надо определиться. Или я буду жить без него, или я буду дальше продолжать быть его рабыней. А он, говорит, будет насиловать во всех сферах жизни. Духовной, душевной, моральной, психологической, физической, физиологической. То есть даже в постели. Да, это правда. Вот если так не сделаешь, я пойду гулять, а ты будешь отвечать за то, что я в блудах. Я говорю, и что? Брат Сергей, и чтобы потом он на меня не повесил это, я делала беззаконие, безобразие, которое он требовал. Иначе он гулять пойдет. Я говорю, ты поверила, что ты этим его удержишь? Ну так, говорит. Поверил. А ты его удержала? Нет, говорит, не удержала. А сама влезла? И сама, говорит, влезла. А теперь что будем делать? Каяться. В чем? Что влезла? Что так поступила? Или побоялась, что Бог не защитит? Мы никого не осуждаем. Но просто когда мы сидим на скамейках, многие вещи мы не знаем. А это правда. Это серьезно. Поэтому не сохранившие своего достоинства, это серьезнейшие вещи. Довольно-таки. Об этом мало кто задумывается. Мало кто. Читаем следующее место Писания, оно нам тоже пригодится, но пригодится, да. Я пока только один стих прочитаю, потом мы должны очень детально это место Писания просмотреть. Не этого стиха, а выше и дальше. У Захарии. Книга пророка Захарии, 3 глава, стих 10. Покамест вот здесь. Захарии 3, 10. В тот день, который, вот после тех определенных каких-то событий. Каких? Это мы потом узнаем. В тот день, После тех событий, между строчек звучит, или предыдущие фразы об этом говорят. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Мы понимаем, что здесь говорится? В тот день Адам, где были твои встречи в прохладе дня с твоим Господом? Здесь говорится под виноград и под смоковницу. Но ты под смоковницу пригласишь своего Господа, под смоковницей с тобой можно встретиться? Нет, что ты говоришь? Что ты говоришь? А скажи, Адам, вот ты услышал голос Бога, ходящего в раю. Вот с какого места ты услышал его голос, обращающийся к тебе? Вы знаете что? Он, говорит, пришел под смоковницу. И он увидел, что она ободранная и обломанная. И ты знаешь, потом в пророках, потом, через тысячелетия, Бог будет говорить, кто обломал мою смоковницу, лазил по ветвям ее? Это, говорит, я лазил, Адам. Зачем ты лазил? Чтобы сшить эти листья, из сшитых листьев сделать одежду, прикрыть себя. А сколько нас, Адамов и Ев, уже членов церкви, прикрывают листьями, религиозности, чтобы показаться Богу, чтобы мы были одеты. Апостол Павел говорит, только чтобы одетым нам не оказаться нагими. Адам, ты же одетый. Слово «сделали» в русском тексте обозначает «закончили делать». Слово «закончили делать» или «сделать» обозначает, если вас это не устраивало, то вы бы еще продолжили работу. Значит, вас устроило то, как вы сделали. Поэтому звучит так. Все, в такой форме одежды я могу предстать пред Богом. Ева, оцени. О, да, ты в этой форме одежды можешь предстать пред Богом. Адам, ты оцени. О, да, Ева, ты тоже в такой форме одежды можешь предстать пред Богом. Иаков, а что тебе мешает предстать пред Богом? Ведь он же сказал, пойди к тому месту, где на камне голова лежала, и елей потом выль. Как туда идти? А что, ты оказался нагим? Да? Идолы раздели, и месопотамские одежды обнажили. Понимаем, нет? Дело в том, что о Боге сказано, что Он облачен в одежды света. Это звучит о том, что Адам с Евой до грехопадения, они физически не имели одежды, но у них одежда была свет. Иисус говорит, вот об этом Он сказал, светильник, который во внутренности твоей, если он светит настолько, что у тебя в теле нету никакого темного пятна. Это большущий смысл. Это дело в том, что пятна темные не позволяют через себя пропустить свет, и потому эти места видны, как нагота. Но у Адама смертью умрешь, светильник погас. Бог сказал, в день, который вкусите, смертью умрете. Погас светильник. Давид говорит, он возжигает светильник мой. Многие любят цитировать в пятидесятничестве, что светильник возжигается погашенный. А почему, Давид, у тебя светильник погас? Да сила моя изнемогает от грехов моих, он пишет. Но я открыл тебе грех. Вот оно. Так скажи, Давид, так у кого светильники гаснут? Там в притчах написано, у нечестивых. У нечестивых светильники гаснут. Так вот, когда любят цитировать, он возжигает светильник мой. Так это называется пять немудрых, из-за того, что светильники гаснут, пошли к продающим и стали разбираться, чего светильники погасли. Да-да. Давид, значит, ты на эту единицу времени среди пяти немудрых? Так не принято говорить. Не важно, что принято. Так возжигают светильники, пять мудрых сказали, чтобы ваши светильники возожглись, то надо пойти к продающим. И там решится вопрос, чего они у вас гаснут и как их возжечь. Ну, правда? Значит, ты попадаешь в число Пяти неразумных. Не принято, говорит. Но как глаза протираем, хорошенько глазной мазью. Иначе мы как раз и являемся теми, кого дьявол ослепил умы, чтобы для нас не просиял свет спасения. Вот оно, что происходит. Дальше возжигает светильник. Ага, значит, светильник гаснет у нечестивых. Вы знаете, я смотрю так на Давида, он бы сказал, да. Горькая правда, я ее признал. Потому-то Бог и возжег мой светильник. Понимаем? Исаия, почему это уголь жертвенника неба коснулся уст твоих? Потому что, говорит, я признал себя по правде и по справедливости, как женщина Самарии, по правде и по справедливости назвала вещи своими именами. Ах, вот когда дом Господень преображается, созидается и зло не прикасается. Ага. Яков, так у тебя светильник тоже гаснущий? Не принято говорить. А когда Бог возожжет твой светильник? Когда вот эти идолы, одежды и украшения. Ах, вот оно. Теперь тебя можно пригласить? Ты можешь пригласить своего Бога к камню, на котором голова лежала, а потом елей? Да, конечно, теперь я, говорит, могу Бога пригласить туда. Ага, можешь. И сам туда пойдешь, да? Почему? Ну, идолов закопал, одежды сменил, закопал, и украшения закопал. Понимаем. Адам, ты можешь пригласить Бога под смоковницу? Ну, конечно, правда, говорит, лист, я ободрал, тебе же, что же теперь делать? Назад-то не приклеишь. Это тоже правда. Дом его мы сохранить достоинство и не оставить свое жилище. Так вот, когда здесь приглашается под виноградную лозу и смоковницу? Здесь описывается, когда. Когда грех снят. Когда покаяние удалено. Не покаяние, а беззаконие удалено, покаяние наполняет внутренность. Чтобы было понятно? Ну, прочитаем здесь у Захарии, 3 главы, с 8 стиха. «Выслужи же Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль». Раб мой отрасль – это Христос. А вот этот Иисус, кто это Иисус? Дело в том, что Давид, когда говорит пророческие слова в адрес нашего Господа, то он говорил это о самом себе, потому что его, Давида, в свое время в жизни это постигало определенные факты и факторы. И когда он пророчествовал, это он в определенных вопросах был прообразом и говорил о нашем Господе. Если внимательно здесь у Захарии прочитать, да, с одной стороны здесь говорится о Христе, очень много говорится в этой главе, но с другой стороны здесь говорится о каком-то Иисусе. Дело в том, что до того, как наш Иисус был на земле, слово Иисус, и, вернее, имя Иисус, присваивалось очень многим людям. Иисус – сын Навин. Понимаем, да? Очень многие назывались мальчишки именем Иисус. Это было нормально. После того, как наш Господь был во плоти, Иисусом теперь мало кто называет, потому что это имя отдано нашему Господу или занято его личностью. Так, но кто-то позволяет себе такие вещи, это уже другой вопрос. Лучше бы они так не делали, потому что нужно уважать. Сейчас я пока не касаюсь этого момента. Мы увидим, что здесь о другом Иисусе говорится. И еще параллельно говорится о нашем Господе. И о нашем Господе говорится как об отрасли. Но как по времени будем успевать, мы должны это коснуться сегодня обязательно в теме. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот, я, в смысле Бог Отец, привожу раба моего отрасль», то есть Иисуса Христа. «Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на том одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Камень – Христос. Вот здесь о Христе конкретно говорится. И вот я вычерчу, и на этом камне с радостью смотрят семь очей Божьих. Знаете, куда они смотрят? Потому что вот этот Иисус, о котором здесь говорится в этой главе, здесь говорится о человеке. Следующая глава будет говориться о человеке Зарававель. Захария, говоря об Иисусе человеке и о Зарававеле человеке, говорит о них пророческое слово на момент созидания храма, когда было запрещено его восстановление. Чтобы мы понимали. Потому что мы оттуда должны потом сюда прийти. Но сейчас мы стоим на вопросе, вот когда же приглашать под свою виноградную лозу и под смоковницу. И вот он говорит, когда. Вот я, говорит, приведу раба моего отрасль. Отрасль произойдет от корня Давидова. Ветвь произрастет. Отрасль. Это о Христе сказано. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом. И вот этот краеугольный камень, который отвергнут потом в будущем многие строители. И потом, говорит, а те, которые не отвергнут, потому их не здание стоит твердо, не колеблется. Вот тогда дом Господен мы, и мы дом Господен, чтобы мы понимали. В противном случае мы колеблемся, падаем. Да, мы будем молиться о том, чтобы мы не колебались, не падали, но нужно соглашаться в вопросе, что у нас связка нарушена с нашим Господом. Надо быть честными. Чем нарушена? Это уже детали. Дальше, 4 глава Захарии будет говорить об отвесе в руках Зарававеля. Эти семь очей Божьих радостно будут смотреть на этот отвес. Знаете, что такое отвес? Отвес это показывает вертикальную линию к основанию. Понимаем? Основание – краеугольный камень. У него второе имя – провожу раба моего именем отрасль. И вот на этом камне, когда, говорит, я воздвигаю, Бог говорит, когда я воздвигаю для всей вселенной этот камень, это не иначе, он становится камнем, когда отдает свое тело ломимое и свою пролитую святую кровь, и свое святое тело. Читаем. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, пока мы с человеком, этим камнем является Иисус Христос, это уже Сын Человеческий, на этом одном камне семь очей, которые в следующей главе будут смотреть на отвес. Отвес – это ты по отношению к этому краеугольному камню, ты точно без наклона. Ни направо – в собственную святость, религиозность, ни налево – в греховность, обиды всевозможные. Ни на гордость, ни на огорчение. Точно по отвесу. Тогда здание можно строить выше облаков, понимаем? Потому что чем выше строишь, в правильном смысле слова, если ты не по отвесу сделал, то оно с наклоном. Понимаешь, что получается? Оно имеет наклон, а потом переворачивается и разрушается. Даже если к основанию ты его, ну как сказать, через цементный раствор положил. Но раньше цементными растворами настолько не пользовались, хотя и пользовались, это тоже. Кирпичи делали, понимаете, а смолу брали из земли. Это Вавилонская башня, когда строилась, сейчас вопрос не в этом. Но когда строился храм и стены вокруг Иерусалима, то они без молота и без растворов, чтобы вы знали. Без раствора. И когда я смотрел документальные съемки, строительные такие композиции показывали, говорит, вы обратите, говорит, внимание, какие, говорит, громаднейшие камни, какой, говорит, тяжести. Они уже простояли несколько тысячелетий. Попробуйте, они, говорит, так подогнаны друг с другом, без капли раствора. Вы знаете, и вот лезвие тонкого ножа втыкают, и он не держится, выпадает. Раствора нету. Раствор, он ветшает, понимаете? Сейчас вопрос не в этом. В другом месте, куда они втыкают, это тонкое жало, лезвие ножа не держится. Говорит, обратите внимание, там раствора нету. Это какая точность, какое основание? Понимаем? Вот на этом одном камне, краеугольный, который является Христос, семь очей. Вот я, говорит Бог, то есть о Боге сказано, я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли сей в один день. И следующий стих звучит, вот тогда, когда я сглажу грех всей земли в один день, вот тогда следующий стих начинает работать. В тот день, после изглаживания греха, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Не раньше. Адам, ну ты можешь пригласить Бога навстречу? Он говорит, нет. Почему? По-другому. Покаяния нету. грех не изглажен. Иаков, ты можешь пригласить Бога к тому камню, на котором голова лежала? Нет. А что ты будешь делать? Да 20 лет, говорит, буду у Лавана отсиживаться. Ну, говорит, мы тебе, Бог говорит, мы тебе поможем, чтобы ты оттуда. На совете неба, говорит, у нас решено, как тебе помочь встретиться с твоим Богом, и чтобы ты, в конце концов, назвал Бога своим Богом. Знаешь как? Мы тебе тесную жизнь поможем устроить у твоего любимого тестя Лавана. И устроим тебе, шуринами они называются, что ли, братья жены, жен твоих двух. Они тебя устроят, тебе там тесно станет, тошно станет. Ага. А вот если бы ты покаялся бы, ну, на этой единице времени, да, то к тебе бы 400 верховых во главе с твоим бы братом Исавом не пришли, они бы убежали бы от тебя. Дальше. Ну, а ты теперь-то можешь пригласить Бога? Ну, ты же на встрече был. Не-а. На встречу с Богом можешь идти? Не-а, не могу. А, значит, ты, это самое, грех твой не сглаживается. А какой грех? А их все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Так что он три направления вынес, да? Идолы, боги, одежды. Одежды говорили сами о себе, подчеркивая телосложение, надо понимать. Что думаете, так закутаны были там на Ближнем Востоке. А как через такую одежду закутанную можно было телосложение видеть? Никогда не задумывались? Песня песней говорит, о-о, а как это у нее все детали тела так просматривались здорово, что там описывается. Хорошо думаем. А Рахиль, о ней как сказано? Красиво лицом, ну ладно, у нее покрывало на лице не было, а станом, о-о. Значит, у нее была такая форма одежды, которая, через которую просматривался стан или телосложение. Ну да, или как мы понимаем? Или не понимаем, что такое 1 плюс 2 равняется 3? А Сару, когда похвалили фараону, не думаем? Ну, там у них идолов не было. Идолов не было, но одежды, надо понимать, что были. Украшения не исключено. А что, разве Бог не сказал? А что, разве Бог сказал Соломону? Соломон, ты просишь мудрости, ну-ка отпускай свою египтянку. Бог же не сказал? Ну, раз Бог промолчал, значит, все нормально, можно оставить египтянку. И дальше приехал. Кидала жертвенным, к капищам и приношениям бесам жертвоприношений. Ну да, нет? Да. Знаете, работая с народом Божьим, я многие вещи удивился, и Бог показывает. Смотри, вот Священное Писание, вот написано, вот факты, вот смотри, что творится. Когда мы кому-то надобны, в положительном смысле слова, мы приходим в себя. Знаем, нет? Наш Господь в одни плоти сказал, «Пойдите, скажите братьям моим, что восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. Скажите, что я предваряю их вот там, в Галилее». А потом что еще говорит? А потом из этого числа 11, Иуда же ушел в сторону уже, все. То есть их 11, но за ними кличка осталась 12. Прозвище такое, благословенное. «И Петру скажите». Для меня звучит, что когда женщина или женщина пришла, или пришли, сколько их там было на эту единицу времени, чтобы прийти сказать об этом, потому что разные евангелисты по-разному пишут, очень похоже, что женщины пришли. Вот. И когда они это рассказывали, для меня звучит, «Петр, где ты? Ты знаешь, что он сказал? Скажите и Петру!» «Он мое имя оговорил? Я надобен ему?» Не описывается это. Если все подробно писать, то, ой, Иоанн сказал, за 3 года, что Бог сделал через Сына Своего Иисуса Христа, говорит, столько, говорит, было бы книг самому бы миру не вместить. Главные узловые вопросы описаны. Понимаем? Когда Иисус сказал, отвязавшие осленка, приведете, если вам скажут, зачем отвязываете, вы скажете, он надобен Господу. Вы представляете, мы с вами живем в ту эпоху, те времена, мы понимаем, что народ Израиля очень детально понимал места Священного Писания. Священное Писание говорит, он привязывает лучшего из сыновей своих. Ну, как сказать, из ослят. Из сыновей ослиных, так, давайте, не человеческих, а лучшего, значит, из сыновей вот этих вот животных к виноградной лозе. Ну, так говорится, да? Говорится. Мы понимаем, что народ Израиля в определенный период времени выбирали самых лучших ослят. И каждый привязывал к виноградной лозе. Думали они, что Захария сказал, в тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Для меня это звучит так. Приди ко мне под виноград, возьми моего осленка. Понимаем, что это такое? Когда я был маленький, моя бабулечка, мы с ней всегда на стол накрывали. Я у нее тоже бегал так, накрывал, она мне доверяла. Длинный стол, я рассказывал как-то вам, и в торце, с одной стороны в торце сидел дедушка, а в другом торце никто не сидел. С одной стороны этого торца, с крайнего, сидела моя бабуля, а напротив нее сидел я. И везде были разложен сервиз, а это место свободное. Я говорю, бабуль, зачем? Я хочу сюда. Не сядешь сюда. Сюда пророк Илья должен прийти сесть. Ну, так народ Израиля знал в свое время, и нашему Господу сказали, вот пророк Илья, если вы хотите знать, то Иоанн Креститель, но он и есть пророк Илья. Так написано, да? Написано. А потом говорила, пойди дверь открой и щелку оставь, чтобы дверь была открыта, потому что они там замыкались на ставни, там целые ставни на окна были, на двери, там целая история. Вот. Я говорю, зачем, бабуля? Он должен прийти сюда. Ну, представьте себе, если бы это было такое чудо, и вот он бы пришел и сел бы на это место. Знаете, что произошло? Моя бабуля бы была первым человеком бы в городе. Она бы рассказывала, вы знаете, кто пришел? Я сейчас не об этом. Представляете, мы с вами в эпоху, когда наш Господь должен взять осленка. И мы из числа народа Израиля, или ставшие из числа народа Израиля, знающие места Писания и обязательно ходящие к своему стаду. Так что ты выбираешь? А что ты не знаешь что? Ты что, разве не выбрал себе осленка молоденького, самого лучшего? Ну я что же выбираю? И вот каждый вел и привязывал своего осленка, лучшего сына под еремной, к виноградной лозе. И ожидал. Что делалось с сердцем тех людей, которым, вот Иисус сказал, вот зайдя в город, вы найдете там вот осла привязанного, отвязавший, приведите. А если вас спросят, что делаете? Скажите, что он надобен Господу. Для меня звучит так, что когда эти слова говорились, я что-то вижу так, что сердце зашевелилось у этих людей. Исполнилось. Вы представляете, на нашем осле исполнилось место Писания. Наш осел понадобился Господу. Ведь сказано пророческое слово, будем привязывать, и он будет отвязывать. А язычники, христиане, писятники, так, читают легкомысленно эти места Писания. Да, нет? Никогда не думали? Каждый будет приглашать под свою виноградную лозу. У меня здесь осленок привязан. Он понадобился только тогда, когда Агнец, закланный от создания мира, пришел для того, чтобы на этом осленке приехать в Иерусалим. И вот оно исполнилось. Так вот, приглашать под виноград и под свою смоковницу, тогда, когда изглажился грех, тогда лиственные одежды не нужны. Тогда от тела, от естества свет идет. Те, которые были на исповедании, покаянии, с отречением, они приходили домой, и где мужья, жены открывали двери и отворачивали лицо, наподобие того, как Моисей прятал свое лицо. Он боялся? Да, наверное, боялся. Чего ты, Моисей, боишься? Он не мог посмотреть на Бога горящий куст. Он сначала шел так, обыкновенно, куст горячий, чудо, чего не сгорает, правда, да? Я, говорит, не могу смотреть в твои глаза. Почему, мой любимый, моя любимая? Слушай, с тобой что-то делается, где ты был, где ты была? А что, на твоем лице совершенно другой отпечаток. А, я скажу, где они были. Они из тьмы пришли к свету Божьего лица. И в свете его они увидели свет. И они настолько освещались, что у них нигде в теле ихнем не осталось темного пятна. Они стали лучезарными сиять. Это сияние стало отображаться. Выражение лиц их, блеск глаз их, свидетельствовал о внутреннем состоянии их. Спевай. Я не иначе смотрю на преображение лица Иакова. Иаков, что-то ты такой лучезарный стал. А что? А с какого времени? Ну, в зеркало не смотрел. А что? А ты скажи, с какого? Да что-то я смотрю, твою лучезарность в твоих глазах и в твоем лице были то, когда ты идолов закопал, одежды и украшения. Ах, вот оно что! Вот дом, который теперь достоин. И к жилищу твоему не приблизится зло, они будут убегать. Страх нападет на них. 90-й псалом, вот когда срабатывает. Думаем. Господи, а чего это зло у нас по дому ходит? Как? Там бодаются, там ругаются, там дерутся, там щипаются, там кричат, там возмущаются, там бьются, там цепляются, там возмущаются, негодуют. Я сказал, я сказала, я старше тебя. Приходилось видеть людей, которые говорили, ну я же старше тебя. Да мы вместе с мамой, у мамы с тобой родились. Ну я же старше тебя, ну на 5 минут. А почему на 5? Да потому что через 5 минут второй мальчуган родился. А что, мы не знаем этой истории? Ну я старше тебя. Ну и что, что ты старше меня? А я же за твою пятку держался. Что, не знаем? Так написано, да? И вот первый родился, а второй как за пятку его держался. Вот это здорово. Слушай, что, не голова, а что? Рука. А что он делает? За пятку первого держит. Или как вы читаете? Не умеете читать, нет? Это я в цветных движущихся картинах с ароматами читаю, да? Я старше тебя. Ты должен меня слушать, я старше тебя. Господи Боже. Чего зло расхаживает? Кто-то разрушил ограду из родителей и позволил, чтобы зло зашло. А теперь вырастают дети, их это устраивает, и они позволяют, чтобы зло на них верхом ездило. На! Или они верхом на этом зле ездят. Вот это да. Благоухание. Да то зловоние там в доме. С такого дома, помните, я вам рассказывал, жениха или невесту взять. Вот у нас жених, мы хотим взять вашу невесту. Я думаю, в такой дом не пришли бы в те далекие времена за любой невестой. А представьте, с того дома папа с мамой для своего сыночка одного, двух десятка там сыновей невесту выбирают. А те как узнали, Господи Боже, и чего это зло пришло к нам, чтобы нашу дочуру засватали для мальчуганов вот этого семейства, где такое зловоние всякого греха и преступлений. И когда потом такие детки возрастают, в церковь входят члены церкви. А из практики работы за 35 лет я ни разу не видел, чтобы в этих грехах каялись их не родители или родитель. Потому что бывает момент, или один пропускает, либо второй, либо напополам это не играет роли. И я не видел, чтобы дети каялись, будучи взрослыми. Но потом, когда уже ихние дети или внуки вот той семьи, понимаете, их приносят в церковь, помолитесь, такое дома творится. Почему? Только каждый поступай, как Бог ему определил. Почему так получается? Почему? Не знаю, сколько мы опять сегодня успеем по времени. Тогда давайте мы сейчас по Захарии пройдемся. И тогда уже пойдем к ветхозаветным временам, более ранним. И там посмотрим, что происходило с созиданием храма. Или его восстановлением. Потому что дом же его мы, кто разрушит. Зачастую народ Израиля понимал так. Вот пришли враги наши. Они разогнали весь наш народ Израиля. Они разрушили наши города. Они разрушили стены наших городов. Они разрушили Иерусалим. Они разрушили наш храм, Божий храм. Нет, нет, нет, нет, нет. Они не разрушили. Просто они взяли бревно с дома каждого и на это бревно пригвоздили виновников. Больше ничего. А страну разрушил народ Израиля, как Суламита. Не приняла своего возлюбленного. И все, под откос пошел ее дом. В дальнейшем надо понимать и хочется разуметь, что она глубоко покаялась. Тогда он должен все-таки был вернуться. А в песне песней я не нашел, что он вернулся. Не вижу. Она говорит, если бы я встретила его, о-о, значит, ты будешь ходить его. Если вы его увидите, скажите ему. Но там есть, правда, такая фраза, как только я отошла, я сразу увидела. Это настораживает меня очень сильно. Сегодня мы не будем касаться по песне песней. Дело в том, что наш Господь в одни плоти сказал, вы не увидите меня до тех пор, пока мне не скажете, благословен не грядущий в будущем, а грядый теперь. А сказать благословен грядый теперь, это вот так скажет Иаков, потому что он идолов закопал, одежды закопал и украшения. Теперь он скажет, благословен грядый, и пойдет к нему навстречу. И Бог его будет ожидать возле того камня, на котором лежала голова. Вот он, закон. Итак, Захарии читаем, чтобы нам увидеть. Захария 3 главы, возможно, и 4, если позволит время, пойдем на более ранние времена. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея». С одной стороны, вроде о Христе говорится, но с другой стороны, если от Захарии пойти во времена восстановления храма, там действительно был Зарававель, и там действительно был Иисус, еврей, человеки, которые восстанавливали храм. И Захария, и Агей пророчествовали им, и они строили и созидали. Или Бог через них созидал и строил. И показал он мне, это значит, надо первую и вторую главу читать, то есть ангел Господен, но мы не можем, иначе это объемность большая получается. И показал он мне Иисуса, то есть Захария пишет, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, я понимаю этого Иисуса, Иерея Великого. По правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, в данном случае, здесь интересная формулировка, и сказал Господь сатане, Господь запретит тебе, сатана. Знаете, здесь что говорится? И сказал Господь Иисус Христос сатане, Господь Бог Отец, да запретит тебе сатана. Видим это, да? Нет? Потому что слово или имя, как правильно сказать, скорее всего, слово Господь говорит не о имени, а о полномочиях, господствующий и сильный. Господь господствующих есть наш Бог Отец. И господство господствования доверил Сыну Своему, и потому назвал Сына Своего Господом. И Давид говорит, и сказал Господь Господу моему, помним, да? Сиди, одесную меня, доколе я положу врагов твоих под ножи ног твоих. Господь Бог Отец сказал Господу Богу моему, Сыну своему Иисусу Христу или Сыну человеческому. А почему моему? Потому что он будет во плоти и родится по моей родословной линии, по линии Давида. Потому моему. Иисус говорит, если он ему сын, то как же он Господь? А если он Господь, то как же он ему сын? Помню, да? И молчали, не знали, как ответить. Потому что нечего было отвечать, потому что глаза их не были закрыты, надо было откровение им, чтобы они это поняли. Ну, сегодня не об этом, хотя и может быть. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Ого-го-го-го! Иерусалим, головня, исторгнутая из огня? Апостол Павел говорит, если дело, которое я строил, развалится, то сам спасется, как головня из огня. Че-че? Иерусалим, как головня из огня, спасается? Так кто разрушил? Ах, вот кто разрушил. Тот, кто строил, народ Израиля, строил Иерусалим. И этот Иерусалим теперь, как сказать, под именем Иерусалим народ Израиля берется. Разрушили. Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. А это, скажите, не вертеп разбойников в семьях, когда скандалы, неприятности, негодование, возмущение, насилие любой формы. Заходишь и смотришь, более старшенькие насильственно ведут себя по отношению младших. Не половые насилия, а психологические, моральные, физические. Знаете, что это говорит? Что кто-то из родителей кого-то насильствовал. Морально, духовно, душевно, физически, физиологически. И вот это передал в детей. И этим занимаются дети поголовно. Брат Сергей, как ты надоел с такими проповедями? Мы идем в большую церковь. А, говорю, потому что там почти все насильники. Ага, вот оно в чем дело. Думаем. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. С одной стороны, о нашем Господе говорится, с другой стороны, говорится о том Иисусе, у которого были запачканные одежды, запятнанные. Его настолько пачкали, что ты не имеешь права восстанавливать храм. Кто тебе дал право и полномочия? Который отвечал и сказал стоящим перед ним так. То есть ангел Господень будет говорить. «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, «Так, говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям. И если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, и дам тебе ходить между всеми стоящими здесь». С одной стороны говорится о нашем Господе, с другой стороны говорится об этом Иисусе в дни восстановления храма. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль». Обратите внимание, вот я тебе говорю о рабе моем отрасль. То есть ты не раб мой отрасль. Раб мой отрасль, сын мой Иисус Христос. Видишь, он говорит, чтобы мы видели разницу, о чем речь. «Ибо вот тот камень, вот он тот камень, это отрасль, тот камень, который я полагаю пред Иисусом, вот сейчас пред тобою, Иисусом, на этом одном камне, Иисусе Христе, семь очей». С одной стороны, семь очей, это, знаете, его очи, семь духов Божьих, посланных во всю вселенную, как бы он, смотрящий семью своими очами. С другой стороны, семь очей, семь духов Божьих, смотрящих на него и видящих созидание храма. Созидание храма моего, твоего, персонально, личного, внутреннего человека, созидание нашего храма как духа, души и как тела, физическая область даже, созидание нашего храма, наша семья. Семья – это не муж, жена плюс дети, мы понимаем? Семья – это когда они поженились. Им теперь имя человек, но не два человека, и им теперь имя семья. Семья тогда, когда еще ни одного ребеночка нету. Созидание семьи пока мест двоих в одно целое вместе с Богом. Это абсолютная семья. Потом в этой абсолютной семье рождение детей. Это семья. Потом следующая семья – это поместное собрание. Семья, храм. Замечаете? Вот когда строительство идет. И вот созидание на этом краеугольном камне. Вот в этих всех линиях и направлениях. Плюс до поместного собрания. А потом дальше мы идем уже как к церкви. Церковь – это не собрание всех святых в поместном собрании. Церковь – это личное, ну как правильно сказать, соединение конкретного любого человека с Богом. Сескиния – Бога с человеками. Нигде, а с кем. Сескиния Бога с человеками. Самарянка, она говорит, где место поклонения? Он говорит, в духе и истине. В духе Божьем, внутри духа твоего. В истине, а истина есть Христос, во Христе. В духе Бога Отца, во внутри Иисуса Христа, во внутренности твоей. Вот оно, скиния собрания. Где двое или трое собраны во имя мое, ты что сказал, Господи? Я сказал, говорит, если любите меня, будете возлюблены Отцом, и я приду покамест без Отца сам. И вечерю сотворю, где двое или трое, вот они двое. А что это значит? Филипп задает, а Господь дальше объясняет. Если дальше любите меня, то будете возлюблены, и мы с Отцом придем. Итого у нас уже, говорит, будет сколько? Трое. Так вот, где двое, ты и я, и где трое, ты и мы. Вот там я посреди вас. Ах, вот оно что. То ты не будешь головня из огня. Ты понимаешь, говорит, вот то, к чему определил тебя Бог. Чтобы каждому делать и поступать так, как Бог ему определил. Вот, говорит, мое определение. А скажите, пожалуйста, что сказал Бог, когда он сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему? Ну, интересная вещь сказал. А зачастую об этом мало кто задумывается. Ответы здесь в основном в книге Откровения. Благословения, относящиеся к семи церквам Малой Азии. А он описывает, вот если побеждающий, то побеждающий будет вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Он описывает, и он говорит, одно из благословений побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Что это такое? Мы, кто, сколько из нас, вдруг должны стать столпами, стоящими в храме Бога нашего. И не выйти оттуда. Вот это да. Думаем. Сегодня не хватит времени касаться этих вопросов, потом, возможно, как-то более детально коснемся. Мы пока мисс вот здесь, иначе мы не успеем. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, вот этим, который созидает храм, пойми созидание храма на этом камне. И вот когда ты, видя невидимого, тогда ты будешь тверд. О Моисее сказано, он был тверд, видя невидимого. Понимаем? Вот этот, почему этот Иисус Иерей великий? Потому что он видел невидимого, и потому он был тверд, и он так твердо строил и восстанавливал храм, мы потом с вами будем читать, что это было удивление. Об этом Бог говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Твердость духа – это следствие или плод того, когда ты видишь невидимого. Видеть невидимого, когда глаза помазаны глазной мазью, или никогда не были ослеплены, и Бог века сего не ослеплял их. Дальше. Видя невидимого, это всегда жертва, пролитая кровь и растерзанное ломимое тело. Это всегда в тебе, с тобою, при тебе, и ты в нем, и оно в тебе. Вот тогда тверд и непоколебим. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. Это кому говорится? Знаете кому? Вот этому Иисусу, Иерею Великому, которому сказано, что ты будешь дальше созидать вместе с Зарававелем. Думаем. И сатана пытается попортить и помешать созидание и восстановление семьи. Думаем, а ты будь тверд, ты будь тверда. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. В четвертую главу входим. И возвратился тот ангел, который говорил со мною. Это все Захария слушает. Который говорил со мною и пробудил меня, как пробуждает человек от сна его. То есть во сне было откровение. Так, да? И сказал он мне, что ты видишь, уже пробудившись от сна. Так, да? И отвечал я, вижу, вот светильник и весь из золота, и чашечки для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые... поверху, наверху его. Семисвечник обозначает семь очей Божьих или семь духов Божьих, посланных во всю Вселенную. И когда они в совокупности работают или им позволяют, идет просвещение. Это просвещение является зажиганием света внутри нас. Или по-другому, этот семисвечник уже как помазание на голове, а теперь стал светильником внутри нас. Семисвечник-светильник. Понимаем? И вот эти семь очей Божьих, которые мы позволили, чтобы ими смотреть нам на окружающее, вы знаете, наши глаза теперь помазаны, представляете, какой глазной мазью? Как мы видим, оцениваем, понимаем, взвешиваем и называем вещи своими именами. По правде и справедливо. Теперь тело просвещается настолько, нету ни одной, ну, темной части. Ну, так сказал Иисус, в одни плоти. А две маслины на нем, одна, а, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, это отвечает Захарий, ангел, отвечал, сказал мне, ты не знаешь, что это? Вернее так, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю. Дальше. Выраженное, двоеточие, чем? Словами, смотрите, какими? Не воинством и не силою. Мы поймем это, когда будем читать восстановление храма. Там препятствия, препоны, там останавливали, да вы не имеете права. Да любым способом остановить, да царей возмущали, воздвигали против, запрещали делать. И когда был запрет, и вдруг Бог наполняет вот этого Иисуса, Иерея Великого, и вот этого Зарававеля, и они продолжают строить, и запрещающие не могут их остановить. Пишут письмо, а письмо идет против запрещающих. Письмо от царя. Ну, сейчас не касаемся этого, иначе не успеем сегодня. И вот это слово Господа к Зарававелю, выраженное «не воинством и не силою», но духом моим, говорит Господь Саваоф. А тебе обращение, смотрите. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Кто ты, великая гора проблем, несчастий, горе, переживаний, стонов, зловония? Вот такого состояния в семье, с детьми, с мужьями, с женами. Это тяжелые горы. Это бремена невозможные, невозможно носить их. И никак не сдвигающиеся с места. Отдельное обращение, смотрите. Вот это, говорит, слово, которое сейчас Зарававелю. Вот в этом светильнике, он сказал, пойми, светильник будет сиять, будет светить, будет просвещение, будет продвижение, будет созидание, восстановление. Иерусалим, головня из огня восстановится. Храм восстановится. Бог скажет, это дом мой, дом молитвы. По песне песни-то звучит. Соломита будет стоять, не успеет стоять на пороге, а он уже вернулся. Войду, говорит, и обитель сотворю. Мы с отцом войдем и обитель сотворим. Вот что должно было быть у Соломиты, чтобы мы, говорит, вошли с отцом и обитель сотворили. Вы знаете, что будет такой обитель? Это огонь будет гореть ночью, столб огненный, и столб облачный будет закрывать днем. Это исполнится 90-й псалом, в тени крыл его успокоится. Это исполняется то место Писания, когда говорит Руфи, Руфь, тебе будет полная награда, ты оставила богов, идолов, дом отца, матери своих, друзей, прочие интересы твои, наклонности, цели, наслаждения всевозможные, или расширять дальше эти вопросы. И ты пришла успокоиться под крылами его, живущий под сенью Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. Говорит, Бог мой, прибежище, скала! Думаем хорошо. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина! И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать! Благодать на нем! В своих руках держать краеугольный камень. Здесь говорится очень большое благословение. В свое время было сказано, Симеон, я заберу тебя от земли. Но не раньше, чем ты вынесешь в своих руках краеугольный камень при восклицаниях шумных. Благодать! Благодать на нем! Если бы мы понимали, что видел Симеон, он видел Захарию, он видел Зарававеля, восстановление храма, он будет пророчествовать слово, восстановление Иерусалима. Вот он, краеугольный камень. Заново. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень. При шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. Держать на руках. Это такое счастье выпало. Кому рассказал об этом Симеон? Вы знаете, кого я держал на руках? Я думаю, что навряд ли он успел. Может, по дороге кому сказал, а может быть и нет. Ему нужно было поспешать домой. Потому что он знал, ему отец сказал, ты не пойдешь домой в небо, ты пойдешь вот домой здесь вот. Но чтобы по дороге ты не ушел вечно, чтобы не сказали, ой, случился несчастный случай. Ты зайдешь в свой дом, надо понимать, на кровать ляжешь, вот, и я тебя так заберу. Ну, примерно такая формулировка. Вот. Но это не произойдет до тех пор, пока место не увидишь Агнца Закланного. Это ждать и вдруг по вдохновению идти. Куда ты идешь? Меня влечет. Я знаю, приблизился. Там Агнец Закланный ждет меня. Я должен его видеть. Знаете, сколько там младенцев было принесено для того, чтобы их посвятить Господу? Это не восьмой день. На восьмой день обрезали дома соседи, родственники, друзья. До сорокового нельзя было женщине, ребенку, мальчишке появляться в храме. Дни очищения по Ветхому Завету. Понимаем? Сороковой кончился, и вот они приходят туда. Там столько было мальчуганов принесено. Иди разберись. По вдохновению приведенный был подведен прямо, прямым путем. И он подходит к Марии и просит, дай. Краеугольный камень. Вот он, Агнец Закланный. Это такое счастье. Не успел домой зайти, как успел уже в вечность уйти. Кто? Симеон. Вот это он видел. Шумные восклицания. Подошла там в свое время, когда нашего Господа на руках держал Симеон и Анна, вдовица. И тоже пророчествовала народу о нем же. А как вы думаете, вот это пророчество Захарии, они опять говорили, повторяли? Я понимаю, что говорили и повторяли. Они видели восстановление храма, пророчество о снятии греха, приглашение под виноградную лозу и под смоковницу. Это каменная гора, ничто, краеугольный камень. И его будут сейчас из храма выносить, этого краеугольного камня, папа с мамой будут нести. При каких? При шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Потому что когда было благословение, возвратился дар речи глухонемому Захарии, папе Иоанна Крестителя, и когда это произошло, то все говорили, что будет младенец сей? Вся Нагорная страна кипела, шумела. Это было последнее событие. Свежее, очередное. Понимаете? И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Мы там, в ветхозаветных временах, но мы еще не читаем это восстановление. Мы потом, в следующий раз, сейчас далеко стрелки убежали. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным? Какой? Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Знаете что? Когда Иисус сказал, позови мужа своего, он говорит, нет у меня мужа. Он говорит, ты правду сказала, это ты справедливо сказала. Семь духов Божьих радостно смотрели на строительный отвес в руках этой женщины. Понимаете, что произошло? Она говорит, когда придет Христос, Мессия? Он говорит, это я. Вот он, краеугольный камень, которому ты по отвесу справедливости, честности оценки называния вещей своими именами. По правде. Без крутни, без объяснений, без оправдываний. Вот только так. А не так. Мне нравится, приятно, хочется, заставляет удовольствие, наслаждение, чувственность. Продажность. Это нету строительного отвеса. Думаем хорошо. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Хотя бы до этого места достаточно, потому что дальше тема будет начать расширяться. Теперь вопрос нам. Ну, как у нас в руках строительный отвес? Ну, какой результат? А сколько времени у нас был строительный отвес? Когда он в руки берется? Вот когда мы принимаем Христа своим Спасителем, это первый день закладки краеугольного камня для созидания нашей внутренности по строительному отвесу. Сколько из народа Божьего начали строить и не брали в этот отвес в руки? Или брали временно на некоторые вопросы, для остальных они откладывали его и ставили, строили по своему усмотрению, семьи разваливаются. Мужья, жены разваливаются, дети разваливаются. Кто-то не в ненормальном состоянии, кто-то в землю обетованную идолов берет, одежды, украшения. Разваливается, как головня из огня. Записки увеличиваются, 5, 10, 10, 15, 25. Нужды помолитесь за дом, за детей, потому что они... Идут впереди пленивших, и глаза открой, народ Божий, потому что в плену или папа, или мама. У нас будет тема в дальнейшем, не сегодня, когда будем по посланию Павла Коринфянам читать. Освящается, потому неверующая половина, если она освящается, и дети будут святы. Чего вдруг бывает в наших семьях, не до конца освящаются дети, если мы считаем себя святыми? И говорим, что наши половины оказались не такими. Надо задумываться об этом вопросе тоже. Но это сегодня не, может, не по теме, хотя и оно касается созидания, строительства. Только каждый поступай, как Бог определил. Оказывается, не делаем, как Бог определил. Итак, строительный ответ в наших руках. Когда мы приняли Христа своим Спасителем, интересно, не до конца покаялись, на водное крещение может быть чем-то, зато вон все вода унесла. Такая брехня, брехология, ложь, обман и афера. Кровь Христа смывает при покаянии только, не иначе, не по-другому. Вода не уносит. Были сухие, стали мокрые грешники, и на этом все дела. Вот сути все участки, потому что это очень серьезные вещи. Понимаешь, что происходит? Стали принимать Духа Святого, так тяжело принимать, аж 7 потов. А почему так трудно? Почему так трудно? А потом открывается, а вы с этими вопросами через 10, 20, 30, 40, 50 лет религиозная святость прикрылись. Главное, на рукавах и на горле пуговички застегнуты, косынки под горлышко затянуты и длинные юбки. И толку от этого? Отвес, я говорю, а как вы с такими грехами жили? Как вы позволили, чтобы эти грехи у вас на всю жизнь остались в вас, и вы внесли это в семьи? Это не укор, но это правда. Как? Что вы сделали с отвесом? Это называется строители, которые отвергли краеугольный камень, но стали строить храм своей внутренности, своего духа, души и тела. А ничего не получается? Вошли в церковь. А не получается жить свято? Решили устроить семью. Это не семья, не поймешь, кто его знает что. Просто такая набожность, религиозность. Не трогайте нас, пожалуйста, что у нас творится. Вау, в детях вылазит. Ой, их надо поскорее этих детей либо замолить, вымолить, помолить, промолить, не домолить. Главное, чтобы поскорее их водное крещение. Что вы не пускаете на водное крещение? Надо, чтобы они спаслись. Я бы креститель сказал, куда вот такое порождение ехидное? А то вы сами порождение ехидное, и порождение ехидненьких тоже сюда в церковь гоните. чтобы зашли, замаскировались, а потом, чтобы поженились, замуж вышли, и потом на них списать все эти остальные вопросы. Вот оно что! Вот куда мы приходим. Ну и как у нас ответ? И когда приходит глубокое покаяние, начинаем глубоко каяться, сознаваться. Господи, это я же отложил, я отложила строительный отвес. И вот теперь начинают уже и все ангелы радоваться. Об одном грешнике кающемся ликует небо. Так, да, говорит Священное Писание, Иисус так сказал в одни плоти. А чего? Чего они радуются? А во главе этих семи ангелов, не семи, а этих всех ангелов, радуются семь духов Божьих, да, семь очей Божьих. Они-то первые радуются. Потому что видят, младший сын у свиного корыта пришел в себя. Ах, вот оно что. Только каждый поступай, как Господь ему определил. Сохранивший своего достоинства, не оставивший своего жилища, в безотличном состоянии, не оставивший своего жилища. Но у нас будет продолжение темы. Нам есть о чем задуматься, не то слово. Слава Богу, что дыхание в наших ноздрях, жизни не прервались в неготовности. Слава Богу, что мы в его саду, цветники, виноградники. Слава Богу, что у нас есть возможность рассказать ему: Боже, даже что мы увидали. Да у нас такой духовный стаж, а толку от этого зачастую в этих вопросах. Победа за Господом. Богу слава, склоняем колени, будем молиться. Аминь.